Эпилог. Свадьбу устроили ранней весной. С яблонь сыпались лепестки, храм тонул в букетах ландышей и магических огоньках. Корделия шла к алтарю в новенькой шляпе и улыбалась ровно так, как на том самом портрете, нарисованном когда-то принцем. До самой свадьбы дочь жила в своем домике, училась в школе и упорно отказывалась ехать во дворец. Чтобы исключить конфликты с королевой и ее двором, король и принц наняли мага-архитектора и ко дню свадьбы построили небольшой дворец в одном из королевских парков. Делла приняла подарок, но взяла с будущего мужа обещание, что он не будет мешать ее учебе. А еще во дворце будет просторная лаборатория для нее и студия для него. Уладив внутренний конфликт, парочка так спелась, что король и сам был рад услать их подальше. Все, что им не нравилось, они ставили с ног на голову, в стиле моей маленькой ведьмы. А потом припечатывали тяжелой лапой политического веса наследного принца. Кстати, Север перестал обрастать шерстью и лаять по ночам. Однако Делла иногда с сожалением ерошит его волосы и говорит: «Рыжий меня так понимал!» В ответ принц шутливо гавкает и утаскивает добычу куда-нибудь подальше от зрителей. А мы с Сандером радуемся и ждем внуков.